Воображение под натиском голливудских штампов рисовало картину оцепления района жандармами. Должны были гореть мигалки на крышах жандармских авто, люди с пистолетами целить в сторону входной двери жар-птицы, а целая куча зевак снимать все это действо на камеры смартфонов. Последнее, кстати, меня всегда вымораживало. Чем думают эти люди? Задницей. Полиция с пистолетами наголо. Это же сигнал любому здравомыслящему человеку. Беги отсюда, кретин. Основной инстинкт же, блин. И это я не про продолжение рода. Задеть могут, даже если не в тебя стреляют, но нет, стоят, снимают, смеются, идиоты какие-то. У турфирмы, к моему облегчению, ничего такого не наблюдалось. Ни заграждений, ни жандармских машин, ни даже самих людей в форме. Подступы к зданию, в котором находилась жар-птица, я сразу увидел вывеску, перекрывали с двух сторон всего четверо людей в штатском. Двое заворачивали автомобили, двое пешеходов, и те, и другие послушно меняли маршрут. Возле турфирмы вообще никого не было. Регулировщик на дороге узнал меня и рукой показал, куда ехать. К трем ладогам, стоящим в сотне метров от здания. Странно, но я их сперва не заметил, хотя смотрел прямо в ту сторону. Только когда переодетый жандарм указал на джипы, увидел. Высунувшись из окна, я сказал ему, что идущую за нами следом голубую машину нужно задержать. Нечего тут гражданским шататься. «Игорь Сергеевич, здравствуйте». Приветствовал меня сразу на выходе из машины Евсеев. Кивком поздоровался с Самойловым, пожал, как старому другу, руку Мишика и уважительно, словно ученик учителю, поклонился наставнику. «Приехали помочь? Очень кстати». Он был не в штатском, в какой-то черной робе, похожей по крою на спецодежду ремонтников. Множество карманов по всему одеянию, нелепые оранжевые полосы, по канту рукавов и пояса. Дизайнера форменного обмундирования деберов нужно было под суд сдавать. Рядом с ним находилось еще четверо мужчин. Так же, как и он, одетых, молчаливых и серьезных. Ни у кого в руках не было даже намека на оружие. «Итальянец внутри, мы его видим на камерах, подключились». Деловым тоном начал вводить меня в курс дела Евсеев. Он сменил одежду и цвет волос, но узнать можно. Судя по всему, покупает тур. «Своевременно», — нейтрально выдал я. «Какой к хренам тур?» «Если у него есть запасной паспорт, то он может попробовать уйти через Маньчжурию», будто услышал мои мысли спецназовец. То есть он собрался уходить все-таки, не закончив дел. «Ну, Антошка, нагнал жути. Вообще логично уходить. Какие у палача тут шансы? На него уже весь город охотится. Может, отпустить? Пусть бы валил на все четыре стороны. Дался он нам. Информации с него не получишь, а опасность он представляет нешуточную. Дейбер, однако, со своей репликой похоронил мои надежды. Умный какой. Нельзя просто так прийти к нам, нагадить и уйти. Да. Вопрос уважения на международной арене. С учетом магического окраса внешней политики особенно... Отпустить не получится. «Как предлагаете действовать?» – спросил я у него. «Фиг вам, не буду я тут доминировать и брать на себя управление операцией». Евсеев бросил на меня несколько удивленный взгляд. Что не так? Мой двойник никого не стал бы слушать, предпочав ворваться внутрь, швыряясь молниями. Хотели на выходе брать, чтобы слушающие не пострадали, покровом накрыть и ударить с двух сторон. Страха я не почувствовал. Впереди была схватка с магом, с очень сильным магом. А я не боялся. Напротив, что странно, был спокоен и сосредоточен. Начал привыкать. Уверен в себе или самоуверен? Вот этого не нужно бы. На самоуверенности горят, особенно такие бестолковые новички, как я. Но не вызывать же в себе страх искусственно. А если он уже знает про нас? Нет, мы под пологом. Накрылись тонко на самой грани восприятия. Не скрывает, а просто внимание рассеивает. И не почует? Ну, если только он уникум. Но это вряд ли. «Вы почувствовали полог?» «Вот почему я их не увидел. А должен был? Руке князя такое под силу?» Перебрав варианты, решил ответить честно. «Нет. Ну, вот и он вряд ли. А действовать я вот как предлагаю. Классические клещи. Растягиваем ему сектор обзора и работаем с флангов. Вам предлагаю центр взять, а мы с парнями с боков. Сперва работаем в ноги распадом, затем...» «Стоп-стоп-стоп! Вам, ребята, очень повезло, поскольку здесь есть эксперт по борьбе с итальянскими магами. Я!» «Наш противник — смертец. Я читал доклад о столкновении в гостинице. Распад он легко игнорирует. Не знаю, каким образом. Работать надо эфиром». Дебер переглянулся со своими подчиненными, среди которых, кстати, не было ни одного из тех, кто был в гостинице. Спросил у них что-то одними глазами, получил столь же непонятный для постороннего ответ и повернулся ко мне. «Парни говорили, что вы аспекты эфира кидали. Это правда?» «Да». «Как?» «После объясню. Как итальянца возьмем? Сейчас не самое удачное время для проведения мастер-классов. Предлагаю тактику сменить. Ставьте щиты, все пятеро, и давите его как прессом. Я атакую. При столкновении эфира и его аспектов будет током бить, так что осторожней». «Одной защитой?» «Поверьте мне, голубой цвет. Эфир работает лучше всего, красный и черный он попросту игнорируют». Плевать, в общем-то, что подумает Евсеев об обер-секретаре, говорящем так странно. «Ну не знаю я здешнюю магическую терминологию». Медленно и неуверенно, но Дебер все же кивнул. «Ну, давайте так». Я повернулся к своим людям. Их использовать в операции я не собирался, только Мишика. «Глеб, дядь Ваня, вы в схватку не лезете». «Да я и не собирался!» Старик вскинул руки веточки. «Почему?» Возмутился, но больше для порядка Самойлов. «По кочану!» «Мишика, Михаил!» «Да зовите, как привыкли!» Оскалился Берс, снова безбожно коверкая язык горским акцентом. «Шит мне кинь, и все!» Водитель был, пожалуй, единственным человеком, который радовался предстоящему побоищу, как ребенок, ей-богу. «Ты первым пойдешь, чтобы смертец в тебя сразу плетьми ударил». «Понял». «Ни страха, ни сомнений. Идеальный боец первой линии». «Выходит», — Евсеев ткнул пальцем в экран ноутбука, стоящего на капоте джипа. «Готовность». «Готовность?» «Все-таки почему я так спокоен?» Размышляя об этом, скинул на руки дяди Вани пиджак и обратился к Дару. Дружелюбно подмигнули мне черный, красный и голубой жгутики, готовясь дать свою силу. Ну, понеслась. Дверь офиса «Жар-птицы» открылась, и итальянец направился к нам. Глядя, кажется, прямо мне в глаза и улыбаясь. Я впервые смог его рассмотреть не в суматохе боя. Чуть выше среднего роста, худощавый. Он двигался легко и пружинисто, как танцор. Или кот, демонстрирующий двуногим недоступное им изящество. Узкое лицо, смеющиеся за узкими стеклами очков черные глаза. Вполне дружелюбная улыбка. Волосы он вроде перекрасил, теперь они стали светло-русыми, а не черными. И в руке убийца держал телефон, а не зеленую плеть. «Я могу идти!» — крикнул он. «Видел он нас прекрасно, какой там полк. Не надо мне мешать. Крови нет между нами. Я просто наемник». «Он что, серьезно?» «Действительно рассчитывает, что его пропустят?» «Нет, ну это уже вверх наглости. Приперся в Благовещенск, разрушил мой гостиничный номер и хочет просто уйти?» «Не знаю, к чему он там в своих Италиях привык, а тут вам не там». Я призвал щит, и стоящий рядом Мишика буквально впитал голубой цвет в себя. «Так вот, как это работает». Берсерк ощерился и рванул вперед. «Значит, не будем договариваться», — усмехнулся палач. «Довольно, как мне показалось». Аккуратно убрал телефон во внутренний карман пиджака и взмахом руки отправил здоровенного грузина в полет к стене здания. «Бене». «Отлично, итальянский». Берс врезался в кирпичную кладку, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и вновь бросился на итальянца. Деберы закрылись сферами щитов и двинулись на него с флангов. А я визуализировал щит и меч, окутал корпус голубым панцирем брони и улыбнулся противнику. «Бонжорно!» — выкрикнул я единственное известное мне слово на итальянском. «Бонжорно, итальянское. Здравствуйте».